Глава 12. Моя жизнь в Атлантисе. Уже издали я слышал шум, характерный только для больших городов, состоящий из тысячи звуков одновременно. Хор из множества голосов обитателей города и домашней живности, звон колоколов и разменные монеты, детский смех и стук молотков, брецание посуды и хлопанье сотен дверей, плач новорожденных и предсмертные стоны умирающих, грандиозная смесь, означавшаяся мою жизнь. Я двигался к городу, словно меня тянули туда на аркане. Сначала медленно и нерешительно, потом все быстрее и быстрее, и в конце концов резвым галопом. Атлантис притягивал меня как магнитом. Чем явственнее становились звуки, тем сильнее жгло меня любопытство, желание узнать, что или кто их производит. И вот я, затаив дыхание, остановился у городских ворот. О том, что их в городе было несколько, я узнал позже. Передо мной возвышались две черные мраморные колонны, высотой не менее 20 метров, служившие опорами для гигантской вывески. Атлантис — город с будущим. Почти все пространство ворот загораживала впечатляющая фигура некоего упитанного существа, которое было раза в три выше меня ростом и настолько же более косматым, с огромной пастью, полной острых зубов, и маленькими неподвижными красными глазками-бусинками. В лапах оно держало неопределенного вида предмет, который при наличии некоторой доли фантазии можно было принять за что угодно. А на голове у него красовалась военного вида фуражка из дутого стекла. Тогда я еще не знал, что это был представитель городской стражи, полицейского подразделения, на службу, в которой принимались исключительно йетти. Йетти смерил меня неприветливым взглядом и постучал подобием полицейской дубинки по фуражке, на что-то отзвалась стеклянным звоном «Динь-динь!» «Советую говорить правду и только правду, и ничего кроме правды!» «Отвечай, кто ты есть? Человек? Или, может быть, состоишь с человеком в прямом родстве, дружбе или каких-либо других близких отношениях, например, финансового или романтического характера?» «Нет», — ответил я, — «я просто синий медведь». «Сам вижу, не дурак. Я задаю эти вопросы всем, кто приходит в Атлантис. Это моя работа. Добро пожаловать в город с будущим». «Видишь грифа на вершине минарета?» Он поднял лапу и указал назад, где возвышалась стрела минарета. На парапете сидел огромный гриф. «Да», — сказал я, — «это настоящий гриф. Понимаешь, что это значит?» «Нет, это значит, он настоящий гриф». Он смерил меня долгим, непроницаемым взглядом, потом кивнул. «Проходи». В тот момент, когда я, понурив голову, скользнул в ворота, земля вдруг задрожала. Я ощутил под ногами вибрацию, покачнулся, Йети тоже схватился лапой за столб, потом все снова стихло. «Землетрясение! Ничего страшного! Это бывает! Добро пожаловать в Атлантис!»